Наконец в углу стол остановился, и все наши усилия сдвинуть его ни к чему не привели. Это был мертвый кусок дерева. «Вам попался дух-шутник, поэтому было так весело», — сказала старая леди. «Пока столик двигался, каждый из нас думал, что его двигает кто-то другой, но потом все отказались от этой мысли». И все же я не могла поверить, что стол двигает дух, хотя должна была допустить, что там была неизвестная сила. А потом я совсем забыла об этом случае. Теперь, вспомнив о спиритизме, я познакомилась с руководителем крупнейшего кружка и прочла много книг, но теории не могли удовлетворить меня. Я искала практики. Прочитав о знаменитом медиуме, который каждый день в определенный час в течение полугода сидел с карандашом в руке перед чистым листом бумаги, а потом написал таким способом много книг, я стала делать то же самое. В первый раз ничего не вышло. Во второй раз карандаш начал сильно дрожать, а потом резко задвигался взад и вперед, написав какую-то абракадабру. На третий день были написаны ясно различимые слова, и каждый день фразы становились длиннее. Я раздумывала, что может двигать мою кисть без моего желания и заставлять писать что-то заранее мне неизвестное. Эта сила может идти из моего подсознания, а вовсе не от духа. Но кто знает точно, что такое наше подсознание? Я показала написанное руководителю кружка, и он уверенно сказал, что это типичное медиумическое письмо. Но я сомневалась. Вера спиритов, что здесь действует дух извне, не служила еще доказательством, что это действительно так, ведь сила могла идти и от меня. Как-то, сидя рядом с мужем, я подумала, что если что-то внутри меня может получать мысли странного, бестелесного существа, тогда возможно тем же самым путем воспринимать мысли другого человека, живущего в теле. Я тут же провела опыт со своим мужем, на что он охотно согласился. Не зная, как проводятся такие опыты, я решила, что надо стать совершенно пассивной и освободиться от собственных мыслей. Правой рукой я взялась за левое запястье мужа, думая, что этот физический контакт поможет опыту. Затем я расслабилась и стала ждать. Против моего ожидания, вместо появления в моем уме мыслей мужа, я ясно почувствовала, даже увидела поток силы шириной в 3-4 дюйма, исходящий из его солнечного сплетения и окружающий меня, как ласса, тоже на уровне солнечного сплетения. Этот поток, хотя и казался мне очень тонким, как густой туман, но все же был материальным. Он подтолкнул меня, и я сделала шаг, потом еще шаг, и мы подошли к окну. Здесь моя левая рука вдруг поднялась в воздух, став невесомой. Земное притяжение перестало действовать, и рука моя подняла занавеску, хотя, казалось, я не двинула ни одним мускулом. Было такое впечатление, что масса вещества, вытекающего из солнечного сплетения мужа, поддерживала мою руку. Потом эта масса толкнула мою голову, и мой нос прижался к оконному стеклу. Потом она покинула мое тело, руку и голову, и я снова смогла двигаться свободно. Оказывается, человеческая воля вытекает из солнечного сплетения и достигает другого человека, охватывая его как спрут, и даже снимает силу притяжения Земли. Я провела такие опыты со всеми членами нашей семьи и увидела, что у всех разные излучения. У матери тоньше и меньше, чем у мужа. У дяди хаотичные, он не умел сосредотачиваться. У тетки острый колючий поток, она была очень агрессивна.